При мысли о пришельцах холод самого космоса начинал сочиться в их кости. И, стряхнув наваждение, они снова погружались в жизнь и теплоту родного города, в долгий золотой век, начало которого уже затерялось во времени, а конец отстоял на еще более невообразимый срок. Многие поколения мечтали об этом веке, но достигли его лишь они. Так и существовали они в своем неменяющемся городе, ходили по его улицам, и улицы эти каким-то чудесным образом не знали перемен, хотя в небытие уже ушло более миллиарда лет. Глава первая. Им потребовалось несколько часов, чтобы с боем вырваться из пещеры белых червей. Но и сейчас у них не было уверенности, что некоторые из этих мертвенно-бледных тварей не перестали их преследовать, а мощь оружия беглецов была уже почти исчерпана. Плывущая перед ними в воздухе светящаяся стрелка, таинственный их проводник в недрах хрустальной горы, по-прежнему звала за собой. У них не было выбора, оставалось только следовать за ней, хотя, как это уже не раз происходило, она могла заманить их в ловушки, еще более страшные. Олвин оглянулся, убедиться, что никто из его товарищей не отстал. Алистра шагала вплотную за ним, держа в ладонях шар холодного немеркнущего огня, который с самого начала их приключений в недрах хрустальной горы вырывал из тьмы то немыслимые ужасы, то неподражаемую красоту. Мягкое белое излучение шара озаряло узкий коридор, блики света плясали на сверкающих стенах. Пока этот источник огня не иссякнул, они, по крайней мере, могли видеть, куда направляются, и в случае опасности сразу же обнаружить любую видимую угрозу. Олвину, однако, слишком хорошо было известно, что самые страшные опасности этих пещер вовсе не относятся к числу видимых. За Алистрой, покряхтывая под тяжестью видеопрожекторов, тащились Нарильян и Флоранус. Олвин мимолетно подивился, почему это проекторы сделаны такими тяжелыми, ведь снабдить их гравитационными нейтрализаторами было совсем несложно. Он постоянно задумывался о таких вот вещах, даже в разгар самых отчаянных приключений. И когда его посещали подобные мысли, ему чудилось, будто ткань действительности испытывает какой-то мгновенный трепет, и за пределами мира сиюминутных ощущений он схватывал вдруг проблеск другой, вовсе не похожей на эту, действительности. Коридор оборвался стеной тупика. Неужели стрелка-поводырь снова их предала? Но нет. Едва они приблизились к стене, как скала начала крошиться в пыль. Поверхность ее пронизала какое-то вращающееся металлическое копье, которое стремительно утолщилось и превратилось в гигантский бурав. Олвин и его друзья отпрянули и стали ждать, чтобы неведомая машина пробила себе путь в пещеру. С оглушительным скрежетом металла по камню он наверняка был слышен во всех пустотах горы и разбудил всех ее кошмарных обитателей. Капсула подземного вездехода проломилась сквозь стену и встала. Откинулась массивная крышка люка. В его проеме показался Колистрон и закричал им, чтобы они поторопились. «Почему вдруг Колистрон?» — поразился Олвин. «Он-то что тут делает?» Через несколько секунд они были уже в безопасности кабины, и машина, кренясь, двинулась вперед в путь сквозь земные глубины. Приключение завершилось. Скоро, как это случалось всегда, они окажутся дома, и все чудеса, ужасы и треволнения останутся позади. Они устали, но были довольны.